Глава 19. Предположение простолюдина. Столь поздно и с помощью такого пылкого мужчины, познав удовольствие тела, Нефернеру Атон стала яростно этим упиваться. Следующим же вечером она тайно привела Шабаку в свои покои. Объятия с первым ее мужчиной были более продолжительными, чем в первый раз. В следующую ночь все повторилось. Анки Синамон и Нефернеферуру удивляли круги под ее глазами, блаженный или сонный вид, заметно изменившаяся походка. До недавних пор она ходила в развалку с неизменно скорбным выражением лица, шлепая сандалиями по плитам и время от времени выставляя на показ ягодицы или груди. «Что-то с ней случилось», — прошептала Нефернеферура. «С ней может случиться только одно, и ты об этом прекрасно знаешь», — заявил Анки Синамон. Они захихикали. «Но с кем?» «Я почти уверена, что это Шабака». «Шабака!» — воскликнула Нефернеферура возмущенно. Таково было пожелание Ая. «И я полагаю, что трое основных заинтересованных в этом лиц довольны». «Но он же слуга Ая», — возмутилась Нефернеферура. «Разумеется. Но он сильнее, чем сам первый советник». Пришла Мутнехмет и стала со своими племянницами обсуждать эти перемены. Прием, который ей оказала царица, побудил ее к тому, чтобы занять свои покои во дворце, вместо того, чтобы скучать в загородном доме. Таким образом, несчастье объединило всех, кто еще остался от их семьи. Бывшая супруга Харимхеба привезла с собою карлика Минея, и он, к удивлению всех, ладил со львом. Довольно забавно было смотреть, как хищник с карликом в обнимку катились по террасе или как насмешливый Миней сидел верхом на своем новом товарище. «О чем вы говорили?» — справилась Мутнехмет. «Что Нефернеру Атон теперь бурно проводит ночи», — ответил Анки Синамон. «С каких пор?» «Наверное, уже 3 или 4 последних ночи». «Но известно, кто это?» забеспокоилась Мутнехмет. Когда Анки Синамон поделилась с ней своими подозрениями, та воскликнула: «Но он не может быть подходящей партией». «Твой отец придерживается другого мнения», — возразила Анки Синамон. «Он также считает, что в крайнем случае он мог бы стать преемником, достойным его самого». «А мой муж?» — воскликнула, встревожившись, Нефернеферура. «А еще не умер, и я тоже. Поэтому, как говорится, бесполезно ждать пения жаб на заре». «Но почему нам не говорят, что может произойти после смерти Ая?» — настаивала Нефернеферура. «Очевидно, Нахтмин будет назначен регентом. А царский совет?» Анки Синамон пожала плечами. «Со времени смерти Тутанхамона и прихода к власти Ая царский совет более не действовал». Мутнехмет казалась задумчивой. «Наилучшей новостью, которую я хотела бы услышать, могло бы стать сообщение о смерти Харимхеба», — прошептала она. Анки Синамон притворилась, что не расслышала этого. Она устала от смертей и насилия. «Кажется, я чувствую, как ребенок шевелится во мне», — сказала она. Ей было известно это ощущение. Она его испытала, вынашивая ребенка Пасара. И снова она носила в себе будущего царя, плодовую почку их потомства. Теперь каждую ночь Шабака проводил у Нефернеру Атон. Первый подвиг был результатом лукавства, к которому он прибег по приказу хозяина. Но теперь он с нетерпением ждал ночи, чтобы отправиться в покои царевны. За всю свою взрослую жизнь он всегда был лишь инструментом в руках властителя провинции, ставшего царем. Он знал, что о нем говорили «проклятая душа», «исполнитель низких дел», «слуга», и смирился с презрительным отношением к себе. Затем хозяин указал ему на исключительную добычу. Царевна, более того, его собственная внучка. И для завоевания столь знатной персоны необходимо было сделать следующее — соблазнить ее и сделать женщиной. Но произошло неожиданное. Отношение царевны странным образом очистило его. Она влюбилась в человека, который не только ее растлил, но также открыл в ней женскую природу. Она постоянно ему об этом напоминала. Осыпая ласками, она возвела его в ранг царственного любовника. А ведь она славилась своей красотой. И отныне Неферне-Ру Атон принадлежала Шабаке. Бушевавшие в нем чувства быстро достигли неистовой силы. Он был безумно влюблен в царевну. И вероятность того, нет, уверенность в том, что он оплодотворил Неферне-Ру Атон, подстегивала его страсть. От него, слуги, появится царевич или царевна, и этот ребенок, возможно, наследует трон. От этого он приходил в лихорадочное возбуждение. Как только они оказывались в постели, он щедро осыпал свою госпожу ласками, чего никогда не доставалось ни одной женщине. Он один стоил 10 чувственных рабов. Теперь он был одновременно и рабом, и господином. На исходе 10-й ночи, когда он уходил украдкой, карлик Меней поднялся с постели по острой нужде. Направляясь в уборную, он вышел в коридор и заметил нубийца, покидающего покои Неферне-Ру Атон. На следующее утро, подпрыгивая от нетерпения перед царицей, ее сестрами, Мутнехмет и придворными дамами, карлик кричал гнусаво: «Это действительно дворец Амона-Ра. Черная тень покидает его на рассвете». Анкисинамон зажала рукой рот, чтобы скрыть улыбку. Неферне-Ферура захлопала ресницами. Неферне-Ру Атон улыбнулась, а Мутнехмет вытаращила глаза. Новость быстро распространилась по дворцу. Вскоре царица сообщила своей младшей сестре, что намеревается поговорить с царем относительно того, что следует придать официальный статус ее связи с Шабакой. Неферне-Ру Атон не промолвила ни слова. «Очень хорошо», — заключил Ай. Какое-то время он пристально смотрел на Шабаку, но убийца выдержал его взгляд, не моргнув. «Если она беременна, — возобновил разговор Ай, — надо, чтобы ты с ней сочетался браком». Главный распорядитель церемонии Уат Хменех возвестил о приходе царицы. Ай встал, чтобы оказать ей должное уважение. «Моя царица желанна вдвойне», — заявил он. «Я беседовал с Шабакой о ситуации, которая, возможно, тебе уже известна». «Я об этом знаю», — подтвердила она, глядя на Шабаку с полуулыбкой. Он низко поклонился и опустился на одно колено. «Поднимись», — повелела она. Какое-то время все хранили молчание. Анкисинамон нарушила его. Она предложила: «Думаю, следует позвать Неферне-Ру Атон». Ай передал приказ Уат Хуменеху. Несколькими минутами позже пришла Неферне-Ру Атон, запыхавшаяся, обеспокоенная, вопросительно глядя на присутствующих. «Давайте сядем», — предложил Ай. Шабака выдвинул кресло для царицы и царевны. «Ты тоже садись», — повелел ему Ай. Впервые Шабака сел в присутствии царицы. «Хочешь ли ты выйти замуж за Шабаку?» — спросил Ай у Неферне-Ру Атон. От волнения лицо царевны порозовело. Она открыла рот, но не смогла произнести ни звука, а потом расхохоталась. «Это мое самое заветное желание», — выговорила она наконец. «Это хорошо. Шабака человек опытный, так как всегда принимал участие в моих делах. Это также человек изворотливый, поэтому много раз мне приходилось призывать его на помощь. Вот уже многие годы он мой советник. Он тебе будет так же предан, как предан короне». Он выдержал паузу. «Стало быть, извещаем дворы царства о бракосочетании царевны Неферне-Ру Атон и царевича Шабаки». Последний подскочил Царевна смотрела на него, сияя. «Как на твой взгляд? Какой титул ему подойдет, моя царица?» — спросил Ай у Анки Синамон. «Мне кажется, стоит опасаться реакции некоторых придворных», — сказала она. «Я об этом предупрежу Нахтмина», — подытожил Ай. Бракосочетание царевны взбудоражило Фивы. Буквально все задавали тот же самый вопрос, что и Нефер Неферура, когда узнала о появлении Шабаки в жизни ее младшей сестры. Нахтмин или нубиец сменит Ая, когда того не станет. Некоторые из толпы придворных, существование которых проходило в ожидании царской милости, теперь, когда Шабака официально достиг таких высот, принимали важный вид, встречая нового царевича, надеясь в последующем добиться для себя определенных преимуществ. Другие из тех, кому уже приходилось делать ему подношения, сожалели о том, что поскупились. Во время церемонии бракосочетания вокруг храма Амона собралась большая толпа. Каждый хотел увидеть того, кого злые языки называли бывшим слугой царя, и уверяли, что именно его подвиги в постели позволили ему вознестись на такую высоту, стать царевичем и потенциальным наследником трона. Чем выше рангом был сплетник, тем более непристойным оказывался повод. Удивление вызвало то, что среди почетных гостей был Гуя, наместник царя в Куше, и не было командующего армией Нижней земли Харимхеба. Бурно обсуждали беременность царицы. Был ли это действительно плод ее дедушки? С умным видом рассуждали о семени стариков. Некоторые выдвигали предположение, что тот, кто оплодотворил царицу, как-то связан с командующим Нахтмином. Все заметили, все превратно истолковали, а чего не знали, то придумали. На празднике долины, которые начали отмечать в некрополе Фиф, не было ни Анки Синамон, ни Нефер Неферуры, так как лекарь Сеферхор считал, что в их состоянии нельзя долго стоять. А этого требовали церемонии в храме предка, Аменхотепа III. Кроме Ая, Нахтмина, Шабаки и Нефернеру Атон, тоже беременный, но со сроком только в 3 месяца, там присутствовали также главы ведомств. Итшан находился при Анке Синамон. Он был еще более предупредительным, чем Сати, если такое вообще возможно. Майя также был на празднике, наблюдая за всем, как сорока, вороватым глазом. Придворные нашли, что он был необычно бледен. Во время пиршества, которое сопровождалось принесением жертвы и украшением статуи царя розами, драгоценностями и цветками лотоса, в клубах дыма от фимиама некоторые отметили, что Усермон, Маху, Пентью и Нахтмин находились в окружении большого числа людей, в то время как вокруг царского казначея было мало народу. Говорили, что Майя беспокоился о том, как бы ему удержать Литоту. Время шло, проходили месяцы, годы. Он мог убедиться в том, что царь находил все больше приверженцев, красавец Нахтмин тем более, и те несколько командиров, что теснились вокруг него, это также отметили. Этот лис Шабака стал царевичем, следовательно, был теперь защитником трона. 3 дочери Ихнатона были беременными, и каждый ребенок мог стать продолжателем династии. Ай мог прожить еще много лет, и Харимхеп не молодел. Но, по выражению лиц придворных, казавшихся одновременно хитрыми и отстраненными, было ясно, что они, как и царь, разгадали его игру и знали о пособничестве Харимхебу. Отныне он рисковал оказаться в немилости у царя. Но что же предпринимал Харимхеп? Майю охватывало отчаяние. Когда он был очередной раз в Мемфисе, Харимхеп показался ему чрезмерно флегматичным. Очевидно, буйвол не хотел атаковать старого шакала, так как рисковал быть искусанным, стать предметом грязных насмешек. Все же Майя возвратился в Фивы, обдумывая, насколько удачным был его выбор. Его больше всего беспокоило то, что теперь он не мог уже перейти в другой лагерь. Через 2 дня после начала сезона сева, в 6 часов утра у Анки Синамон начались схватки. Ее поместили в кресло для родов, изобретенное ее бабушкой по материнской линии, Тиу. Исати привела обеих повитух, которые уже несколько дней безотлучно находились в соседних комнатах. Итшан пренебрег приличиями и присутствовал при родах, держа руку Анки Синамон в своих руках. Нефер-Неферура тоже сначала была рядом, но все же не выдержала и убежала, ужаснувшись мысли, что ей предстоит перенести то же самое. Чтобы наблюдать за тем, как головка новорожденного выходит из влагалища сестры, ей надо было принять успокаивающую микстуру. По прошествии почти 9 часов царица родила мальчика. В Фивах, в Мемфисе и в других городах были организованы большие празднества. Царь повелел всем наливать вино и раздавать угощения. На празднике, как обычно, выступали певицы и танцовщицы, и это было еще не все. От глашатаев народ узнал имя, которое царица дала принцу — Харинет, тот, кого накормил Хорус. «Неужели Амон отныне защищает эту семью?» — мысленно причитал Майя. Позднее он возрадуется, но не будет этого показывать. Минули 2 декады сезона сева, когда судьба нанесла удар царской семье. Родив девочку, царевна Нефер-Неферура умерла от потери крови, которую не смогли остановить ни Сеферхор, ни повитухи. «По крайней мере, — сказал себе Майя, — хоть от нее больше не будет отпрысков этого проклятого рода». На 30 дней двор погрузился в траур. «Нас было 6, а теперь осталось 2», — подумала Анки Синамон. Впрочем, на какое-то время она забыла о царстве и об остальном мире. Для нее существовали только ее сын, Итшан и Сати, и печаль. Она гнала от себя видение, как бальзамировщики потрошат прелестное тело сестры, которое оказалось слишком хрупким для жизненных реалий. Вечером, сидя вместе с Нефернеру Атон на террасе, она плакала. К ее удивлению, лев стал лизать ей руку. «Ты тоже моя семья?» — сказала она ему ласково. Расстроенные придворные дамы забеспокоились. Уж не потеряла ли царица разум? Нет, она не сошла с ума. Она возглавила похоронную процессию и держалась надлежащей торжественностью. Нахтмин стоял в гробнице по другую сторону саркофага. Она возложила на золотую маску своей сестры венок, сплетенный из кувшинок, а он венок из роз. Они потом еще долго смотрели друг на друга. У Нахтмина были влажные от слез глаза. Постепенно узнавая свою супругу ближе, он полюбил ее. «Это Сет ее убил», — сказала ему Анки Синамон. «Будь сильным, защити тех, кто остался». Тот Сет, который не любил слабых. Она думала о словах Тхуту. Исис — вечная невеста печали. Спустя 1,5 декады после смерти Нефер-Неферуры гонец доставил во дворец свиток папируса для царицы. Стражники хотели его задержать, но гонец ускользнул от них. Послание было передано по назначению. «Моя любимая сестра, нас снова настигло несчастье, и как я могу тебя утешить, если сама скорблю? Я могу только тебе сказать, что плачу вместе с тобой, Энефернеру Атон, которая, как я знаю, сочеталась браком с Шабакой, без сомнения, по настоятельному желанию нашего предка. Не проходит и дня, чтобы я не думала о тебе и обо всех вас, и мое сердце горит желанием воссоединиться с вами, с тобой, Энефернеру Атон, и сжать вас в своих объятиях. Но я знаю, что если я это сделаю, то снова попаду в ад, из которого Неферхеру мудро меня вырвал. У меня 2 сына, которые великолепно себя чувствуют, и наше возвращение в это царство ядов подвергло бы нашей жизни еще большей опасности, чем в былые времена. Дело Неферхеру процветает, и мы живем в достатке. Пусть Омон и все боги, которыми он управляет, принесет тебе душевный покой и здоровье. Твоя любящая сестра. Анкисин Омон долго пребывала в задумчивости. Стало быть, Меритатон не сожалела о том, что покинула две земли, даже тоскуя о родных. Она выбрала судьбу женщины, а не царицы. Для нее оказалось невозможным быть одновременно и женщиной, и царицей. Царская власть лишала женщину плоти. Она больше не принадлежала себе, становясь жертвой махинаций мрачных властителей, которыми боги управляли по своей прихоти. Исис — вечная невеста печали. Слова Тхуту то и дело приходили Анкисин Омон на ум. Он понял цену власти и удалился. Посетила ее и другая мысль. Сестры были вместе, даже находясь в разлуке. Возможно, они воссоединятся в загробной жизни. Ее не удивило бы получение подобных посланий от тех, кто ушел навсегда. От Мекитатон, Нефернеферуры и Сетепенры. Но как удавалось Меритатон быть настолько хорошо информированной о событиях во дворце в Фивах?